Доброго времени суток всем, кого заинтересовал наш курс. Меня зовут Дмитрий Барсуков. Я тренер и бизнес-консультант и занимаюсь вопросами организационного развития и некоторыми юридическими аспектами предпринимательской деятельности. Наш курс называется «Правовые основы предпринимательской деятельности» и посвящен основным ключевым моментам создания предприятий. Он не претендует на глубину и ширину охвата тем и призван прежде всего помочь начинающим предпринимателям сориентироваться в джунглях российских законов, регулирующих предпринимательскую деятельность. Поэтому, готовя его, я старался взглянуть на предпринимательскую деятельность, на юридические вопросы предпринимательской деятельности глазами простого гражданина, решившего начать свое дело. Итак, что такое предпринимательство? Гражданский кодекс дает четкое и простое определение предпринимательской деятельности. Предпринимательская является самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнение работ, оказание услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Какие законы регулируют предпринимательскую деятельность? Давайте коротко их перечислим. Это Гражданский кодекс, прежде всего, это Налоговый кодекс, закон об обществах с ограниченной ответственностью, закон об акционерных обществах, закон о некоммерческих организациях, закон о лицензировании, таможенный кодекс и некоторые другие законы, которые в предпринимательской деятельности обычно используются реже. Участниками регулируемых Гражданским кодексом законодательством отношений являются граждане и юридические лица. Правила, установленные для юридических лиц в части, касающейся предпринимательской деятельности, также распространяются и на физических лиц. И даже если вы не зарегистрированы в качестве предпринимателя, но осуществляете такую деятельность, то на вас распространяются все соответствующие нормы законодательства. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме того, есть такие формы предпринимательской деятельности, которые оформляются именно в виде регистрации юридического лица. Это ООО, ЗАО и так далее. И заниматься предпринимательской деятельностью, то есть работать, эти организации могут начать тоже с момента государственной регистрации. Давайте рассмотрим виды организационно-правовых форм, которые удобны для осуществления предпринимательской деятельности. Это прежде всего, как мы уже говорили, индивидуальный предприниматель. Вторая форма, самая распространенная и самая простая после индивидуального предпринимателя, это общество с ограниченной ответственностью. Еще есть закрытое акционерное общество и различного вида некоммерческие организации. Итак, в чем преимущество индивидуального предпринимателя? Прежде всего, это простота в регистрации. Минимальная госпошлина 400 рублей. Некоторые нотариальные расходы, срок регистрации 5 рабочих дней, минимальный набор документов, свидетельство о регистрации и свидетельство о праве применять ту или иную вид налогообложения в случае необходимости. В свидетельстве о регистрации записывается только фамилия, имя, отчество предпринимателя. Никаких названий не допускается. Раньше это было возможно, но на сегодняшний день в качестве названия вашего предприятия будет фигурировать только ваша фамилия, имя, отчество. На печати тоже отражается только фамилия и отчество. Юридическим адресом предпринимателя является его домашний адрес. Какие еще моменты необходимо отметить в отношении удобство использования такой организационно-правовой формы, как индивидуальный предприниматель. Прежде всего, это удобство не только в регистрации, но и в ликвидации индивидуального предпринимателя. В России, как и во всем мире, гораздо проще зарегистрировать предприятие, чем его ликвидировать. В случае с индивидуальным предпринимателем эта процедура проще, чем в ситуациях с юридическими лицами. Если предприниматель решил, что он не хочет больше заниматься своей деятельностью и хочет закрыть свое предприятие, то ему прежде всего нужно заплатить все положенные налоги, написать в налоговую инспекцию соответствующее заявление и подать его или о приостановке деятельности, что тоже возможно, или о ликвидации. Если у налоговых инспекторов нет претензий к вам по уплате налогов и нет повода проверять вас серьезно, то на этом процедура приостановки деятельности или ликвидации фактически является выполненной. Вам выдают, в случае ликвидации вам выдают соответствующее свидетельство. Индивидуальный предприниматель может использовать несколько форм налогообложения и отчетности. Это стандартное налогообложение, упрощенная система, патент и единый налог на вмененный доход. Какие налоги платит предприниматель при стандартном налогообложении? Это 13% от суммы доходов, уменьшенных на суммы предусмотренных вычетов, налог на добавленную стоимость 10 или 18%, 10% это та ставка НДС, которая применяется, как правило, к продуктам питания и некоторым другим группам товаров. Все это описано в статье 145 Налогового кодекса. Единый социальный налог с доходов предпринимателя за минусом доходов от 100 и ниже в соответствии с шкалой, предусмотренной налоговым кодексом. И 26% единого социального налога с фонда оплаты труда, если предприниматель нанимает сотрудников. Также это некоторые другие налоги, обусловленные спецификой деятельности конкретного предпринимателя. Таможенные платежи, акцизы, налог на добычу полезных ископаемых, если вы вдруг решите добывать такие, и некоторые другие налоги. Но, как правило, индивидуальные предприниматели редко осуществляют такую сложную деятельность. Индивидуальные предприниматели ведут учет доходов и расходов в порядке, установленном налоговым законодательством и законом о бухгалтерском учете. Порядок учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей предусмотрен приказом Минфина, и налоги учитываются с помощью книги учета доходов и расходов хозяйственных операций индивидуального предпринимателя. Этот порядок не распространяется на доходы индивидуального предпринимателя, если он использует упрощенную систему налогообложения. На сегодняшний день предприниматели редко используют такую стандартную систему налогообложения. Гораздо более распространена упрощенная система налогообложения и патенты. Что такое упрощенная система налогообложения? Она предполагает два вида налогообложения. Первое. 6% с доходов, которые получает предприниматель в виде валовой выручки. Такая система налогообложения удобна для тех предпринимателей, которые осуществляют деятельность, не предполагающую больших существенных статей затрат. Это услуги, как правило, и некоторые другие виды деятельности. Вторая форма налогообложения в упрощенной системе – это 15% с разницей между доходами и расходами. Такая форма налогообложения удобна в торговле и в производстве. Там, где расходы достаточно велики и постоянны. Нужно иметь в виду, что статьи расходов четко регламентированы налоговым кодексом, и налоговая инспекция относится к ним достаточно жестко. Поэтому при ведении вашей деятельности нужно все ваши расходы четко подтверждать документально, чтобы у вас не возникало разногласий с налоговой инспекцией. Если вы нанимаете сотрудников, то вы должны заплатить 10% пенсионных, накопительных и страховых взносов с фонда оплаты труда и 2%, 0,2% с фонда оплаты труда на травматизм. Если же у индивидуального предпринимателя нет наемных работников, то лица 1966 года рождения и старше обязаны уплатить фиксированные 100 рублей на страховую часть пенсии. Лица 1967 года рождения и моложе обязаны уплачивать те же 100 рублей и 50 рублей на накопительную часть пенсии. Кроме того, индивидуальный предприниматель по договору с пенсионным фондом может добровольно увеличить эти суммы отчислений. Для того, чтобы использовать упрощенную систему налогообложения, вы должны подать соответствующее заявление при регистрации вас в качестве индивидуального предпринимателя. Если же вы уже осуществляли какую-то деятельность и решили перейти на упрощенную систему, то вы обязаны подать заявление в налоговую инспекцию с 1 октября по 30 ноября года, предшествующего тому году, в котором вы хотите осуществлять свою деятельность по упрощенной системе налогообложения. Доходы налогоплательщика, переходящего на упрощенную систему, не должны превышать за предыдущий год 15 миллионов рублей, умноженных на соответствующие коэффициенты поправочные, которые устанавливаются правительством. Не могут применять упрощенную систему налогообложения организации, у которых остаточная стоимость средств и нематериальных активов превышает 100 миллионов рублей, а также налогоплательщики, перечисленные в статье 246 Налогового кодекса Российской Федерации. По итогам текущего года доходы налогоплательщика не должны превышать 20 миллионов рублей. В случае превышения этой суммы или если остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов превысит 100 миллионов рублей и средняя численность работников превышает 100 человек, налогоплательщик считается перешедшим на общий режим налогообложения с начала того квартала, в котором было допущено это превышение. Еще одной формой налогообложения индивидуальных предпринимателей является патент. Он используется достаточно широко, и патентом могут пользоваться только индивидуальные предприниматели. Если упрощенную систему могут применять и индивидуальные предприниматели, и другие юридические лица, то патент только индивидуальные предприниматели. Патент – это определяемый федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации фиксированный налог на определенные виды деятельности индивидуального предпринимателя. Стоимость патента рассчитывается налоговыми органами по установленной законами шкале. В случае применения предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на них распространяются нормы, установленные налоговым кодексом Российской Федерации. Индивидуальный предприниматель не должен при этом привлекать наемных работников. Удобен патент тем, что предприниматель может прогнозировать размер налоговых отчислений. Он заявляет в налоговую инспекцию предполагаемые суммы доходов, и налоговая инспекция на основании его заявления, его предположений, рассчитывает стоимость патента. Единый налог на вмененный доход. Это еще одна форма налогообложения, которую могут использовать как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Она является обязательной для некоторых видов деятельности. и вводятся субъектами Российской Федерации. На сегодняшний день далеко не во всех субъектах